Я скажу вам, братья дорогие, я сам родился в регистрированной общине в Ленинграде. До 61 года я жил там. Но, правда, меня никак не крестили, не хотели. Сказали, достигнешь 30-летнего возраста, да, приходи. Но я крестился, когда мне было 22 года. Поехал в отпуск и в город Ишовске принял крещение. Ну, убедил пресвитера, настоял, и он осмелился. Было мне 22 года. И когда принял крещение, Орлов, пресвитер по местной церкви, один из открытых сотрудников органов власти, он не скрывал этого. Он вызывает: «Мишенька, иди сюда». Ну, меня Мишенька называли, я даже не знаю. Я так привык, что у меня все Мишенька. И не помню, когда Михаил Иванович стали называть. Ну, сейчас меня Мишенька никто не называет, конечно. И вот: «Мишенька, иди сюда». А мы так по-доброму с ним были. Он говорит: «Я смотрю, ты участвовал в Святой Заповеди». «Да». «Ты что, крестился?» «Да». «Где же ты так сумел, а?» «Ну, как где? Я был в отпуску, вот на Украине». «А кто тебя крестил?» Я говорю: «Михаил Акимович, когда меня крестили, то на берегу речки спели псалом. Не расскажет, а ручей говорливый, никому моей тайны святой». Если ручей не расскажет, вы мне предлагаете быть говорливым ручейка, что ли? «Ой, молодец, ой, мудрён. Смотри, никому не говори, 25 лет дадут. Вот если бы ты мне сказал, я бы завтра утром отнес бы уполномоченному. Кто крестил тебя? Ты не говори, Мишенька. Ой, мудрён ты, молодец». Ну, вот такой, вы понимаете, открытый, открытым забралом он позволяет себе такое. И я вам скажу, вот мы так и жили, так и жили. И мне казалось, братья, что общин не может и быть, как только лишь зарегистрированы. Так мы жили. Но вот когда пришел 61-й год, мы присоединились к призыву инициативной группы и написали ходатайство. И 46 подписей собрали и послали в Москву. А это письмо в руках пресвитера оказалось. Уже Орлова не было, Кирюханцев был. Да. Вот вызывают нас. И каждому предлагается отказаться от подписи. Иначе передаем вас. Во-первых, отлучать от церкви будем, а во-вторых, вами будет интересоваться прокуратура. Из 46 осталось 17. Остальные отказались от подписи. Я никого не сужу. Страшновато было. Братья, и мне страшновато. А кому... Не такие-то мы сильно храбрые, тем более, если не имеем опыта большого. Ну и мы стали собираться по квартирам. Нас официально объявили отлученными. Мы никогда не приставали при церкви, просто так, 17 человек списком и все. Мы не стали ходить на собрания, 17. Стали на квартирах, нас стали разгонять. Нас сажать по 15 суток стали. Мы в посадках стали собираться, мы в лесах стали собираться. Кстати, сейчас 450 членов у нас в Ленинграде. Но скажу, что мы неожиданно вдруг стали незарегистрированной общиной. Но слава Богу, началась работа. Стоял вопрос регистрации, у нас стоял на повестке дня, когда создалась инициативная группа. Мы не, и не планировали, братья, мы не планировали создать отдельный союз Совета Церквей. Не планировали. Мы предложили работникам ФСБ совместно обратиться к органам власти, чтобы собрать единый съезд. Они не пошли на это. Мы пошли самостоятельным путем. Оргкомитет уже реорганизовался в 1963 году, а нам съезд дали. Знаете, из архивных данных, что мы узнали? За этот съезд, который состоялся в 1963 году в октябре месяце, трем работникам уполномоченным по делам религиозных культов, двум мужчинам и одной женщине, вручили ордена боевой славы. Прошу любить и жаловать. Боевой славы. Ордена. Вот так боевая слава атеизма. Вот так вот. А для нас все это праздники якобы. Съезд разрешили. Да. И скажу вам, нам стало известно, мы этого не знали, буквально каждый делегат. Так было предписано, и мы эти предписания читали из по архивным данным. Было предписано всем пресвитерам. Каждый, кто поедет на съезд, список это должен уполномоченному представиться, и каждый должен пройти собеседование. А собеседование только лишь вот такие вот дежурные вопросы каждому, как вы относитесь к законодательству религиозных культов. Вот это одно. И как вы относитесь к руководству ФСБ? Два вопроса. И если вопросы положительные, только тогда уполномоченный ставил галочку «пропустить». Ну, словом, полностью их работа, ну, их детище. Ну, нас это, конечно, не смущало. Мы поняли значимость всего этого. И вот в 1969 году, я повторяю, братья, вот запомните это число, в 1969 году, 5 декабря, мы в Туле собрались на совещание. Было 160 человек. Очень важный вопрос был, как мы относимся к регистрации? Как мы относимся к регистрации? И вы знаете, мы к какому решению пришли? Это решение было единодушное, это решение, что регистрация может быть двух видов. Первое, которое для нас неприемлемо, это регистрация избирательная, то есть власти могут зарегистрировать, могут не зарегистрировать, может и указать, что мы имеем право, что не имеем права. Но мы согласны на регистрацию, уведомляющую, что ставим вас в известность, что по такому-то адресу собираются верующие в количестве там 200 человек, к примеру сказать. По такому-то адресу. Пресвитер Хорев, к примеру сказать. Вот. Ну, все. Не разрешат или разрешат, это второстепенный вопрос. Но начальствующие должны знать, города должны знать. Да и можем и устав приложить. Какой у нас устав? Вот и все. А устав у нас есть. И у каждой церкви есть свой устав. Свой устав. Но устав одинаков. На этом уставе я тоже в Кишиневской церкви тоже расписался под уставом. Съездом принятый устав, кстати, вам скажу. Так вот, мы не против. Фиксирующая регистрация. Не разрешающая, а фиксирующая. Что, пожалуйста, если готовы вы фиксирующая регистрация, то мы готовы, пожалуйста. И написали соответствующее письмо через братский листок. И вы знаете, там 2 дня у нас было совещание. Ну, из них 2 часа я вел служение. Вот. Это совещание. Ну и у властей на следующей неделе было предписание, что всех арестовать. И Винц был там на совещании, и Крючков, вот, и, ну, другие. Ну, арестовали. Меня, как только приехал домой, меня сразу арестовали. Это было... на день рождения, 19 декабря. Вот так решили, вот так власти отнеслись к нашему согласию регистрироваться. Вот такую регистрацию, которую я вам сказал. То есть дать просто им такое вот извещение, что там-то собираются. Я считаю, что это единственная форма допустимой регистрации. Ну вот знаете, как мы регистрируем своего младенца, сыночка, доченьку. И в ЗАГСе мы приносим документы, что родился, и нам дают метрики. Если бы они какие-то условия ставили нам, ну, например, кормить тем-то, тем-то, воспитывать вот так-то, так-то, это абсурд был бы, безусловный абсурд. Ну, а так как никаких условий, а такой порядок, чтобы регистрировать, чтобы документ был, то мы согласны были. Ну, а и это все проходит. Что касается церкви, ни одну церковь не зарегистрировали по тому решению, которое мы в Туле приняли. Некоторые говорят, что... А вот Московская церковь написала такое заявление, как мы в Туле, их зарегистрировали. Братья, это неправда. Мы сейчас вскрыли все архивные документы и читаем переписку уполномоченного Украины, который пишет в Москву. Вот мы от Величко, вот там, так и так, от группы верующих, ну, получили письмо, которое просит с регистрации их зарегистрировать. Да, в этом заявлении нету что такого пункта, что обязуемся выполнять законодательство религиозных культов. Вот. Но мы рекомендуем вам все-таки их зарегистрировать, потому что они мыслят в правильном направлении. И, следуя за ними, будут регистрироваться и другие. Ну, а почему не пишут они по шаблону, как и положено, на регистрацию подавать, принятое нашим министерством? Потому что не найдут понимания рядовых членов церкви. Это секретное письмо, сопровождающее это заявление. Ну и, конечно, они это и не думали, что когда-нибудь, что это будет вскрыто и это будет прочитано. Я хочу вам сказать, что когда меня арестовали, и к концу моего срока 5-летнего, мне говорят, Михаил Иванович, КГБ говорит, давай мы повторим киевский вариант в Молдавии. Какой это киевский вариант? Ну вот в Киеве зарегистрировали, и им последовала вся Киевская область. В Кишиневе мы зарегистрируем общину, и им последует вся Молдавия. Я говорю, нет, я не согласен. Но если не согласен, мы найдем нормально мыслящих людей, а вас придется задержать здесь. Мы не можем рисковать так, чтобы вы нам испортили всю работу нашу. Мы найдем разумных людей. Ну, меня задержали еще на 2 года. А они сразу же взялись, чтобы мою жену отлучать. Мол, мы тебе такую репутацию создадим, что ты, освободившись, не сможешь приступать к служению. Жена твоя будет отлучена. Ну и целый ряд вопросов. Я уж не буду сейчас все подробности рассказывать. Там немало пришлось так вот и... Ну, получилось то, что получилось. Бог ставит предел и свирепым волнам. И, повторяю, не дамбы ставит, а вот так вот. Вот до этого, до сюда дойдешь, и дальше не перейдешь. Вот таков наш удивительный Господь. И я вам скажу, что еще в нашем союзе ни одна община еще не была зарегистрирована. Ни одна. Чтобы поддерживала Совет Церкви как руководящий орган. Ни одна. Но они прямо заявляют, можно и не писать, что вы обязуетесь выполнять законодательство религиозных культов, но если вы регистрируетесь, вы негласно обязуетесь выполнять законодательство религиозных культов. А мы никогда не будем выполнять никакой документ, если он противоречит Священному Писанию, если это грозит и многим нашим неудобствам. И я вам скажу, дорогие братья, это тоже милость Божия. Если в законе, вот в советском законе было написано, вот, что имеют право на существование как регистрированные, так и не зарегистрированные общины, только лишь с тем исключением, что регистрированные общины имеют юридическое лицо. Ну, а незарегистрированные никаких прав не имеют. Ну, и, братья, нам прав других не надо, как только лишь право быть Детем Божьим. Нам не нужно никаких больших прав. Да, у нас нет печати. Ну и ладно, пусть они себе на лоб ее ставят. Это дело их. Или куда иначе. Да, некоторые, ну, может быть, трудности нашим детям, когда они в военкомат должны, ну, являться и решать вопрос с армией. Справочка, что член такой церкви там и прочее, и это освобождает как бы от армии и дает альтернативную службу. Нам таких вариантов не надо. Мы таких справочек никому давать не будем. В противном случае молодежь будет приходить нам на собрание, лишь бы не идти в армию, лишь бы справочкой этой овладеть. Нельзя этого делать. А нашим сыновьям мы скажем, братишки милые, молодежь дорогая, если любите Господа, никакой справки мы вам не дадим, идите в военкомат и заявляйте, что мы дети Божьи. Не верите? Отдавайте дело под суд, я буду на скамье подсудимых защищать свое право быть христианином. Таким образом, и в 18-летнем возрасте, когда достигают, они должны, уже подготовлены, быть и перед внешними, защищать право христианина. Мы так учим, и мы считаем, что это не парниковые эффекты. В парниках долго не проживешь. Надо выносить на открытый грунт, чтобы ветры и заморозки ночные касались их. и чтобы они окрепли вот в естественных условиях. И наша молодежь выходит закаленная в этих ситуациях. Да, бывает, что мы собираемся с юношами и беседуем, и разные варианты рассказываем, как приходится переносить нашим солдатикам в армии. А в целом, братья, результат весьма положительный и оздоровляющий нашу молодежь. Вот. Но а если без борьбы, то я вам скажу, если мы создаем тепличные условия, то наша молодежь в 17, и у нас 18 лет уже, кроме девочек, у них ничего в голове не остается. Пусть они лучше думают, как перед судом защищать имя Божье и свои права быть христианами при всех обстоятельствах. Вот загрузочку такую даешь, и я думаю, что это весьма положительно. Но скажу вам сейчас я более конкретно. Вопрос-то хороший, конкретный. Я скажу вам, в регистрированных общинах мы видим многих наших братьев и сестер хороших, мы имеем контакты. С руководством намного дело хуже. Намного дело хуже. Я имею в виду в нашей стране. Но мы не конфликтуем настолько, чтобы только о чем-то спорить. Нет. Мы желаем пойти на сближение в меру возможного. К примеру, я вам приведу пример. Фастово, Киевская область. Членов церкви 95 человек. Все они пожелали войти в наше братство. Вот. Они пожелали, чтобы пройти очищение, освящение. Я вам скажу, я этим вопросом вообще не занимаюсь. Но так как братья предложили мне принять участие, мы были там вместе. Нас пятеро братьев было. Ну, кого вы знаете? Может быть, чухонцев вы знаете. Может быть, еще там, ну, киевских, с Киевской области, трех братьев. Ну, словом, у нас пять пресвитеров было. Мы объявили всем пресвитерам регистрированных общин в порядке большого исключения вы на протяжении всей работы, предполагаю, двух недель, с утра до вечера можете быть на балконе. Столько, сколько у вас поместится. Без права выступать. Только слушать. Можете записывать карандашом, магнитофоном, как хотите. Ну, потому что всяких склок, всяких разговоров было, что такое очищение, освящение. Пожалуйста. У церкви мы спросили согласия, чтобы они присутствовали. Думаю, что это будет полезно для них. Мы проводили беседы. А после бесед представали члены церкви, которые прошли собеседование. Я вам приведу один такой пример. Один из братьев, самый хороший проповедник. Нет, он не служитель, но проповедник. Притом любимый. Его любят все слушать. Он вышел перед всеми. А там, знаете, такой вот, ну, как сценка такая, да? Где хор сидит. Он вышел на этот подиум и встал на колени. Но если на колени, лицом к церкви, если на колени встал, значит, молиться хочет. Все сразу встали. Ну, и я встал, конечно. А он стоит на колени и говорит: нет, братья и сестры, вы меня не поняли, вы садитесь. Все в недоумении сели. А он продолжает стоять на коленях. Ну, братья и сестры, я такого еще никогда в жизни не видал. Понимаете? И думаю, что же с ним? Думаю, что же он задумал-то? А он на коленях стоит и говорит: братья и сестры, у меня вопрос к вам. Знаю, что вы меня любите. Знаете, что вам, все мои проповеди вам нравятся, я это знаю. А вот ответьте мне, почему я по пятницам ухожу на полчаса раньше вас всех, бегу на электричку? Почему? Ну, все говорят: ну как почему? Твоя электричка идет, иначе ты опоздаешь. Да не так это, совершенно не так. Я хочу у вас спросить прощения. Я бегу на электричку, потому что серия фильмов, чтобы мне не опоздать. По телевизору серия фильмов. Ну, как и называют фильмы эти? Многосерийный фильм. Вы понимаете? Чтобы ему не опоздать на этот фильм. Вот он бежит на полчаса раньше. Братья и сестры, а теперь судите меня, как хотите. А я виновен пред Богом. Я знаю, что мне придется при Богом говорить, что вот так вот за мекиной бегал. А живое слово я вам преподносил, и вы довольны мною, а Христос надо мною плачет. Ах, сколько слез было! И такие молитвы были. Я думал, он помолится, а потом пресвитер помолится, и все. Наверное, молитв в 10 было, в нарушение всех порядков. Потом, когда все успокоились, когда простили его. Ну, ясно, что никаких взысканий не было, понятно. Выходит один, встает на колени: братья, сестры, я тоже лицемерила и тоже прошу прощения. И там свои подробности рассказывает, другая, третья, пятая. Мы обычно в 9 часов всегда заканчивали. Тот день половина 11 закончили. Я о чем хочу сказать, когда я у нас проходила беседа, весьма интенсивные были у нас встречи, у нас мало времени было, но за 11 дней мы справились со всей работой в фастове. А пресвитера, их было много, пресвитера регистрированных общин. Они регулярно были там, до самого конца были. Потом подошли к нам и говорят: ах, если бы вы у нас провели такую работу. Я говорю одному брату, я говорю: а вы, сколько у вас членов? 220. А о чем вы больше всего переживаете, что вы не справитесь? Ведь ничего, ничего особенного, так все просто, мы проводили работу, разве вы не справитесь? Нет, я... А что за проблемы? Ну, у нас у всех телевизоры. У всех телевизоры, ну как у всех? Да нет, только у ленивого нету. А у вас? А у меня 3. У жены на кухне, у старшего в комнате и у нас в зале. Ну а как? Ну о чем можно разговаривать с ними, а, братья и сестры? Я говорю: нет, я говорю, к вам не пойду, я даже не буду ни на какую тему с вами говорить, потому что, да потому что вы совсем другим увлечены, совершенно другим. И ради того, что многосерийный, если фильм есть какой, то вы даже богослужение пораньше начинаете, чтобы раньше всех отпустить, чтобы не все, не, никто не бежал, чтобы все вовремя успевали. Ну что это за жизнь? Это церковная жизнь. Вот это кажущееся благополучие. А Христос говорит, но имею против тебя. Братья, милые, если Христос имеет что-то против, ну кто может что-то убавить или прибавить? Весы, которые у Бога, это единственные весы и гири правильные для всех одни. Я скажу вам, в регистрированных общинах есть добрые люди. У нас, в нашей стране, в нашем братстве. И есть добрые люди. Но само время такой нехороший отпечаток положило. Вседозволенность и с молодежью не справиться. У нас в детском лагере два свободных дня оказалось, ну, бывший пионерский лагерь, мы летом арендуем, и дети там у нас по всей Молдавии, да. Ну, два дня свободных между заездами другой партии детей. Ну, что, 200 детей у нас в детском лагере на 10 дней приезжают. Ну, мы решили на два дня молодежь собрать. Ну и так решили, все-таки, думаю, полезно. Но нашей молодежи 250 человек, ну человек 10 из регистрированной общины там одной. Пришлите 10 человек по вашему усмотрению. Ну, в 12 ночи я делаю обход по баракам. На второй этаж поднялся, двухэтажные бараки. Вхожу в одну комнату, смотрю, все лежат, а двое сидят на кровати в уголку. Я подхожу к ним, смотрю, в обнимочку сидят парень с девушкой. Я говорю, а вы что здесь делаете, ребятки? И почему-то не в своей комнате. Иди на первый этаж. А он говорит, а вы что, нас в монастырь пригласили, что ли? Ах, вот как. В таком случае вы вместе выходите, садитесь в дежурную машину, и мы вас отвезем, вы даже до утра здесь не имеете права быть. И увезли их. Сочли это целесообразным. А на утро всем сообщили об этом.